Соглашение со смертью. Человек со смертью заключил условие. Ты должна сказать мне раньше о конце, как начнет под старость угасать здоровье, отцветать румянец на моем лице. Хорошо, сказала смерть ему на это. Все твои условия я могу принять. Должен ты трудиться и зимой, и летом, как слуга Господний, а не злобный тать. Разные сигналы и напоминания из моих владений будут исходить, так что день последний будет без страдания, и меня не смогут люди осудить. Так договорившись, смерть надолго скрылась. Началась успешно жизни полоса. Человеку с неба изливалась милость, на поля и нивы падала роса. Как речные струи года протекали, человек работал, нервничал спеша, думая порою, смерть придет едва ли в этот год удачи, славы, барыша. Но она явилась в серый день дождливый. Вот и я, на сборы только полчаса. Я была чрезмерно доброй, терпеливой, ржавчиной покрылась смертная коса. Человек смутился. Где ж предупреждение? Ты со мной нечестно хочешь поступить. Мне сегодня нужно справить день рождения. Ты ж косою хочешь перерезать нить. Это вероломство. Твой сюрприз не сладок. Ты могла бы дать мне еще на год сил. Я свои бумаги не привел в порядок, не достроил дачи, сына не женил. Человек, ты дряхлый, ты седой, беззубый, ежедневно видишь похороны ты. Это все сигналы, это смерти трубы, что конец настанет царству суеты. Если б ты был мудрым, ты бы хоть немного думал о кончине, приближаясь к ней. Но в делах житейских позабыл ты Бога, тебе было мало лет, недель и дней. Вечные тревоги, вечные заботы прибавлял ты к дому новый тленный дом. О душе подумать не было охоты, не судил себя ты праведным судом. Для чего без смысла столько лет ты прожил? Разве можно жизнью жизнь твою назвать? Твое сердце было на крота похоже. Брал ты отовсюду, но боялся дать. Зависти несытой обмотали путы. Жадность придавила сердце, как свинец. Жить тебе осталось только 2 минуты. Слышишь, я считаю. 1, 2, 3. Конец. Это что? Легенда, притча или сказка, или урок наглядный для меня и вас. Пусть душа прозреет, с глаз спадет повязка, чтоб достойно встретить неизбежный час.